Образование малой группы. При характеристике процессов, связанных с образованием малых групп, следуя принятому принципу, будем иметь в виду лишь процесс образования реальных, естественных малых групп. Поскольку они существуют в самых различных сферах общественной жизни, способы их образования весьма различны. Чаще всего они определяются внешними по отношению к группе факторами, например, условиями развития какого-либо социального института или организации, в рамках которых возникает малая группа, например, создается новый отдел в учреждении. В более широком смысле можно сказать, что малая группа задается определенной потребностью общественного разделения труда и вообще функционирования общества. Так, производственная бригада создается в связи с возникновением нового производства. Школьный класс в связи с приходом нового поколения в систему образования. Спортивная команда в связи с развитием спорта в каком-то учреждении, районе и так далее. Во всех этих случаях причины возникновения малой группы лежат вне ее и вне индивидов, ее образующих, в более широкой социальной структуре. Именно здесь создается некоторая система предписаний относительно распределения ролей и статусов в малой группе, целей ее деятельности. Все эти факторы пока еще не имеют ничего общего с психологическими механизмами образования группы. Они есть предпосылки ее существования, совокупность внешних обстоятельств, обусловливающих возникновение группы. Вторая часть вопроса. Как осуществляется психологическое оформление заданной внешними обстоятельствами группы, превращение ее в такую общность, которой свойственны все психологические характеристики группы? Иными словами, это вопрос о том, как внешне заданная группа становится группой в психологическом значении этого слова. При таком подходе к вопросу снимается проблема, неоднократно возникавшая в истории социальной психологии, а именно, что заставляет людей объединяться в группы. Ответы, которые давались на этот вопрос, обычно абстрагировались от реального факта возникновения группы в связи с определенными потребностями общества, то есть пытались объяснить социальный процесс, а возникновение социальных групп есть социальный процесс, чисто психологическими причинами. Задача же социального психолога – шаг за шагом проследить факт превращения объективно возникших групп в подлинно психологическую общность. На этом пути возникают две возможности для исследований. Первое, когда исследуется вопрос о принятии уже существующих норм групповой жизни каждым вновь вступающим в нее индивидом. Это не столько проблема, собственно, образования группы, сколько подключение к ней нового члена. В этом случае анализ можно свести к исследованию феномена давления группы на индивида, подчинения его группой. Вторая, когда изучается процесс становления групповых норм и ценностей при условии одновременного вступления в группу многих индивидов и последующее все более полное принятие этих норм, разделение всеми членами группы групповых целей. В этом случае анализ можно свести к изучению формирования групповой сплоченности. Хотя первое, возможность в традиционной социальной психологии была реализована не в рамках групповой динамики, а в отдельной ветви, получившей название «исследование конформизма», важно внимательно проанализировать характер этих исследований, чтобы более точно определить место проблемы конформизма в новом подходе к изучению малых групп. Тоже можно сказать и о групповой сплоченности. Традиционно и она исследовалась не как условие развития реальных социальных групп, а как некоторая общая абстрактная характеристика всякой, в том числе лабораторной группы. Оба эти явления необходимо переосмыслить с точки зрения процесса превращения созданной внешними обстоятельствами группы в психологическую общность людей, в рамках которой организуется их деятельность не просто как внешне предписанная, но как присвоенная группой. Точнее, по-видимому, в данном случае говорить не об образовании, а о формировании малой группы.